«Материалы здесь?» – спросил Цинле. «Их забрали», – объяснил Ятай. «Они спрятали от меня все материалы. Они сказали, что материалы принадлежат павильону, поэтому их нужно забрать в первую очередь». «Мастер павильона ничего не сказал?» – нахмурился Цинле. «Мы уже говорили об этом. Мастер не хочет вступать в конфликт с Лю Юньтао, поэтому позволяет Лю Тине и остальным делать все, что им захочется», – горько улыбнулся Ятай. «Если бы я знал об этом раньше, я бы починил зеркало этой маленькой тетушки. Гордость ремесленника – довольно страшная вещь». Цинле не мог сказать ни слова. «Я уйду послезавтра. Я больше не смогу тебя ничему научить. Возьми эту книжку. Здесь все о духовных материалах низкого уровня. В ней нет ничего ценного, лишь десятки лет моего опыта». Он протянул Цинле толстую книжку, схемы, которые я знаю, слишком грубы, так что нет смысла учить тебя им. Надеюсь, ты сможешь найти себе хорошего учителя. Что касается меня, то я не могу им стать. Скрипя сердце, Цинле принял книжку и искренне сказал: «Спасибо, мастер Я». Ятай неописуемым взглядом смотрел на печь. «Интересно, что будет с тобой, в чьи руки ты попадешь? Прошли десятки лет, а я до сих пор не состоявшийся ремесленник. И вот меня прогоняют. Пожалуйста, крепитесь, мастер», — утешал его Цинле. «Не знаю, что будет с печью, когда я уйду. Действительно не хочется отдавать то, чем пользовался десятки лет», — вздохнул Ятай. «Даже если я уничтожу ее, Лю Тинь узнает об этом». «Нет, не стоит об этом думать, не стоит». Казалось, Ятай думал о том, чтобы уничтожить печь, но боялся ответственности. Он сильно колебался. «Если я смогу, то помогу вам уничтожить ее», — подумав, тихо сказал Цинле и поклонился Ятаю. Затем он спокойно ушел. Он пришел к старейшине Ханю. «Дядя Хань», — тихо заговорил Цинле. Старейшина Хань сидел безучастно, словно завороженный, однако пришел в себя и, слабо улыбнувшись, сказал: «Тебе, Цинле, в ближайшие несколько дней лучше потратить все очки взноса. Потом вернутся дух Айтяни Лю Юньтао, и у тебя будут проблемы». «Дядя Хань, что вы собираетесь делать?» – спросил Цинле. «Я», – горько улыбнулся старейшина Хань, – «останусь пока здесь, посмотрю, что будет. Если оставаться здесь будет невозможно, то я уйду. Мне не так уж и трудно устроиться в жизни». «Дядя Хань, поступок Лю Юньтао и духа Теня, убийство старейшины Чу Яня и семьи Лин, нарушает правила?» После минутного молчания спросил Цинле. Глаза его светились. «Если бы они потерпели поражение, то они, безусловно, понесли бы наказание», — вздохнул старейшина Хань. «Но они одержали великую победу. Вместе с Чу Янем погибло множество животных, что заставило короля подписать договор. Их только хвалят все, кто может. Что может сделать отдел дисциплины? То есть старейшина Чу Янь и семья Лин погибли напрасно?» Цинле заскрипел зубами. Враждебность появилась в его глазах. «Мы ничего не можем сделать, вообще ничего, Цинле. Ты должен смириться, как и мы», — вздохнул старейшина Хань. «Я не могу смириться», — закричал Цинле. Глава 111. Мастер первого зала. Поздняя ночь, магазин Ли. Цинле был изможден. Запершись в небольшом доме, он сосредоточился на схеме для бомбы глубинного уничтожения. Раздался странный звук, и тонкая струйка дыма поползла из темно-зеленого шара. Запах гари заполнил комнату. Обескураженный Цинле упал на пол и уставился в потолок. Лицо его было наполнено унынием. «Что не так, у тебя снова не выходит?» — раздался голос Лиму. «В который уже раз ты пытаешься?» «В третий», — Цинле сел. «Я сделал 6 заготовок, а 3 из них сломал. Вписывать схему в артефакт действительно сложнее, чем в пилюлю». Выйдя из дома, он увидел пьяного Лиму, сидящего под ночным небом. «Это нормально», — улыбнулся Лиму и кивком пригласил его сесть. «Это твой первый серьезный опыт. Когда ты чинил схему другого ремесленника, ты опирался на уже готовые схемы, так что тогда было проще». «Я понимаю», — Цинле заставил себя улыбнуться. «Просто в последнее время я постоянно был занят, я спешил, чтобы добиться успеха, и теперь неудачи расстраивают меня». Нахмурившись, Лиму налил ему бокал вина. Он спросил: «Ты хочешь кого-то убить, не так ли?» Изменившись в лице, Цинле опустил голову и сделал глоток вина. Он не спешил отвечать, внутри горло жгло. Пристально взглянув на него, Лиму сказал: «Я по глазам вижу, что хочешь. Я немного знаю про сложившуюся ситуацию. Дядя Ли, если бы вам пришлось заплатить за убийство человека страшную цену, вы бы сделали это?» Цинле посмотрел Лиму в глаза. «Зависит от того, насколько хочется убить». Лиму отставил бокал. «Если ты не можешь подавить желание убить, если у тебя есть веская причина для этого, то будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. Если не убьешь, не имеет значения, насколько страшна цена. Пока ты отвечаешь за свою жизнь, ты должен попробовать». Цинь Ли дрогнул. Словно решившись на что-то, он сказал: «Спасибо, дядя Ли». Лиму кивнул и ненароком сказал: «Если павильон туманности не примет тебя, то всегда есть магазин Ли». Цинь Ли ощущал тепло внутри. Выпив еще один бокал, он посмотрел в небо и сказал: «Я пойду обратно в павильон туманности. Два моих друга могут уйти в ближайшее время». Встав, он пошел на улицу. Лиму вдруг сказал, прищурившись: «На торговой улице запрещено сражаться, так что пока ты прячешься здесь, павильон туманности или поместье расколотого льда не смогут тебе навредить. Помни, что если не будет другого выхода, ты должен будешь прийти сюда». «Спасибо, дядя Ли», — тихо ответил Цинь Ли и ушел. Лиму, никак не отреагировав, продолжал неторопливо пить вино. Туманный павильон. Когда Цинь Ли прибыл, он понял, что Ятая здесь уже нет. Кузница была закрыта, и осталась в ней только печь. «Когда ты уезжаешь, Чжо Цань, Цинь Ли, Кан Чжи и Хань Фэн собрались вместе». Ту Цзе и Чжо Цань выглядели подавленными, беспомощными. «Когда вернется Лю Юнь Тао, и когда мой старший брат закончит с делами, я уеду вместе с Чжо Цань», — мрачно ответил Ту Цзе. «Как Чу Пэн?» — спросил Цинь Ли. «Уже несколько дней как сидит у себя в комнате. Когда мы приходим к нему, он не видит нас», — вздохнул Ту Цзе. «Знаю, он чувствует ко мне неприязнь, но я не могу сделать совсем ничего. Продвижение Лю Юнь Тао – уже свершившийся факт, и семья Ту больше не может вмешиваться в дела павильона туманности. Что я могу сделать? Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя», — слабо сказала Чжо Цань. «А ты, Кан Чжи?» – задал вопрос Цинь Ли. «Бог его знает, даже толстый Кан Чжи больше не улыбался. Зависит от того, что скажет мой отец. Во всяком случае, если здесь будет невозможно оставаться, то я последую за ним». «Я тоже. Надо посмотреть, что скажет отец», — ответил Хань Фэн. «А ты как будешь, Цинь Ли?» — спросила Чжо Цань. «Я?» — Цинь Ли покачал головой. «Я еще не знаю. Се Цзинь Сюань и Лян Чжун из ДВД пока еще на одиночном хребте. В течение двух дней они должны вернуться», — подумал Ту Цзе. «Лян Чжун хорошо отзывался о тебе, так что ты можешь поговорить с ним. Если ты сможешь войти в темный зал, даже неофициально, это будет очень хорошо. Хотя я не считаю, что ты должен связываться с этой женщиной, мне кажется, это будет намного лучше, нежели оставаться в павильоне туманности». Чжо Цань тоже посчитала это хорошей идеей. «У духа теня на тебя зуб, так что тебе здесь будет сложно. Под угрозой будет твоя жизнь. Ты должен уйти в ближайшее время. Поговорим об этом позже», — нахмурился Цинь Ли. Настроение у всех было тяжелым. Они пили, и чем пьянее они становились, тем удрученнее себя чувствовали. «Вице-мастер Лю вернулся. Теперь мы должны называть его мастером Лю. Что? Там еще и бойцы из Союза Багрового Пламени и Союза Водяной Луны. Добро пожаловать в павильон, мастер Лю». Весь вечер у ворот, ведущих в павильон туманности, раздавался шум. Бойцы выкрикивали приветствия, а Лю Юнь Тао, Ду Хайтянь и Вэй Син сопровождали мастера из темного зала, Юань Цаня. Старейшины из Союза Багрового Пламени и Секты Водяной Луны внимательно смотрели на них. Все вели себя крайне уважительно. Юань Цаню было около 40 лет. Он был высоким, а лицо его казалось старым. Глубоко посаженные глаза злобно смотрели на мир, словно он мог видеть людей насквозь. Войдя в павильон туманности, он улыбнулся. Всякий, на кого он посмотрел, почувствовал себя довольно неуютно, будто все их тайны вылезли наружу. «Рады приветствовать здесь мастера первого зала», — с благоговением отсалютовали бойцы, увидев, что Юань Цань прибыл лично. Даже Ту Мо поспешно приветствовал его вместе со старейшиной Ханем. Услышав это, он лично проводил Юань Цаня в зал совещаний павильона туманности. «Премного благодарен, мастер Ту», — улыбнулся Юань Цань. «Как я и думал, сын похож на отца. Подвиги вашего отца впечатляют. Сколько раз он был на поле битвы пустоты». Посмотрев на Ту Мо, он сказал: «В ближайшее время вы перейдете в темный зал. Вас отправят на поле битвы пустоты как нового генерала. Надеюсь, вы сможете достичь уровня вашего отца», — беззаботно улыбнулся Юань Цань. «У меня есть вакантное место командира. Вас это интересует? Вы льстите мне, мастер». Ту Мо поклонился, но на вопрос Юань Цаня решил не отвечать. Юань Цань, слабо улыбнувшись, многозначительно посмотрел на него. Он промолчал. Цинь Ле с друзьями смотрели на Лю Юньтао, духа теня, Вэй Сина и мастера из темного зала, Юань Цаня. Когда Юань Цань, Лю Юньтао и отряд Тумо исчезли внутри, бойцы начали расходиться. Юань Цань, мастер первого зала, говорят, он достиг последней стадии пустого мира, и его сила неисчерпаема, тихо сказала Чжо Цань, глядя туда, где исчез Юань Цань. Удивительно, что он лично прибыл в город Ледяного Камня. Если он здесь, то Лю Юньтао станет мастером павильона беспрепятственно. При нем Янь Вэньянь, лорд поместья Расколотого Льда, станет послушным и спокойным, кивнул Ту Цзе. Юань Цань, один из членов темного зала, которые поддерживают поместье Расколотого Льда. Я слышал, что он уже давно закрепил для Янь Вэньяня место командира, а когда тот прорвется в отраженный мир, то сразу же станет его подчиненным и войдет в темный зал. Он остановит распри между поместьем Расколотого Льда и павильоном Туманности, вздохнула Чжо Цань. Похоже, если семья Ту покинет павильон Туманности, это приведет только к хорошему. Ту Цзе ничего не сказал. Вдруг страшный вопль, раздавшийся где-то на юго-востоке павильона Туманности, пронзил воздух. Это голос Чжупена. Похолодела Чжо Цань, не говоря ни слова. Цинь Ле вместе с Ту Цзе и остальными бросились туда, где раздался крик, чтобы проверить, все ли в порядке. Многие бойцы павильона, услышав страшный крик, тоже бросились туда. В зале заседаний Юань Цань равнодушно говорил с Тумо и Лю Юньтао до тех пор, пока не услышал ужасный крик. Юго-восток туманного павильона, башня артефактов. Мрачные духи Нэ Вэйли, собрав все свои силы, избивали Чжупена, лежащего на земле. Лю Тинь наблюдала со стороны. «Ты, безрассудная скотина, и в самом деле пытался убить нас, да ты просто мечтаешь о смерти. Хотел убить меня, а?» — ругался Ду Хен, снова и снова избивая Чжупена, а в его руках блестела золотая птица. Все тело Чжупена было в крови, а сам он выглядел чудовищно и дико. Его глаза были полны безумия, а острые лучи беспорядочно метались, словно он надеялся нанести смертельные раны Ду Хену и Вэйли. К сожалению, под их натиском Чжупен быстро ослаб и теперь валялся в луже крови. «Чжупен больше не хотел жить», — сказал кто-то в толпе. «Похоже, он специально выбрал день, когда мастер Лю и старейшина Ду вернутся, потому что хотел, чтобы они испытали потерю близких людей. Он знал, что он в любом случае погибнет. Его отца принесли в жертву, однако мастера Лю и старейшину Ду не наказали, а даже наоборот, сделали мастером и вице-мастером. Их даже похвалили в темном зале», — заговорил следующий. «Естественно, он не принял этого, но я не думал, что он решит покончить с собой таким образом». Прибывшие Цинь Ле и Ту Цзе сразу же услышали эти разговоры. Без всяких сомнений Цинь Ле и Ту Цзе кинулись вперед. «Прекратите это сейчас же!» — сердито взревел Ту Цзе, вытащив длинный меч. Цинь Ле надвигался на Ду Хена, ожесточенно глядя на него. Глава 112. «Я убью тебя!» Вдруг раздался гром. Цинь Ле с силой врезался в Ду Хена и Вэйли, окутанный громом и молниями, отскакивающими от его тела. Ду Хен и Вэйли в одно мгновение разлетелись в стороны. Ток пробегал по их телам, а волосы сгорели до черна. Даже холеные белые лица теперь почернели. Чжупен, ослабший, лежал на земле в луже крови, но его глаза были полны ненависти. «Вон отсюда!» Ту Цзе, Чжо Цань и Кан Чжи с ревом напали на Лю Тинь. Цинь Ле опустил голову и посмотрел на Чжупена, затем посмотрел на Ду Хена и Вэйли. Взяв в правую руку деревянную статуэтку, он нацелился на группу Ду Хена. Молнии хаотично сплелись, сформировав множество маленьких электрических змей, которые тут же понеслись на Ду Хена и Вэйли. Они корчились и визжали от боли, пока змей кусали их. «Как ты смеешь?» – завизжала Лю Тинь. «Цинь Ле, ты до сих пор смеешь бросать нам вызов. Ты хочешь умереть, Цинь Ле? Цинь Ле!» Лица Ту Цзе и Чжо Цань изменились, и они спешно закричали, увидев его обезумевшие глаза. Кан Чжи и Хань Фэн, переглянувшись, бросились на Цинь Ле, чтоб остановить его. Они боялись, что Цинь Ле действительно хочет убить и Ду Хена, и Вэйли. Ду Хен и Вэйли не открыли натальное измерение. Если Цинь Ле выложится на полную, то просто забьет их насмерть. Сейчас у власти были Лю Юньтао, Ду Хайтянь и Вэй Син, а прямо в павильоне туманности находился Юань Цань, мастер темного зала. Если Цинь Ле убьет Ду Хена и Вэйли, ему не выжить. Его осудят за убийство и казнят, и ничто его не спасет. Ту Цзе и остальные знали, Какую ненависть в сердце Цинь-Ле взрастила смерть семьи Лин. Они боялись, что Цинь-Ле потеряет контроль и станет таким же, каким был Чупен. Именно поэтому они волновались. Чжо Цань мертвой хваткой вцепилась в Цинь-Ле. Она тихо сказала: «Ты не должен буйствовать. Прямо сейчас в павильоне руководители всех сторон. Это принесет нам дополнительные неприятности. Кан Чжи, Хань Фэн, быстро унесите Чупена и окажите ему медицинскую помощь», — закричал Ту Цзе. Кан Чжи и Хань Фэн поспешно унесли окровавленного Чупена. Молния прыгала по телам Духина и Вэйли, заставляя их дрожать, словно от холода. Их глаза наполнились ужасом. «Что происходит?» — холодно посмотрел на всех подошедший Ду Хайтянь. «Какого черта? У нас сегодня важный гость. Почему вы деретесь именно сегодня?» Ту Мо и старейшина Хань остались в зале совещаний, потому что должны были сопровождать Юань Цаня, так что Ду Хайтянь пришел один. Еинцы должен был вернуться только через 2 дня, так что никто не мог помешать конфликту Ту Цзе и Лю Тинь. Они могли только сделать вид, что ничего не знают и что ничего не происходит. Все временно спрятались. Именно поэтому сюда пришел Ду Хайтянь. «Чу Пен вдруг попытался убить нас у всех на глазах», — объясняла Лю Тинь, а ее светлые глаза были ледяными, — чуть не зарезал Духина со спины. «Если бы не броня, в которой он был, Духину пробили бы сердце. Спасибо дяде за броню, которую он подарил мне. В противном случае я уже был бы мертв», — поднялся Духин. На рубашке, там, где располагается сердце, темнела дыра, а на спине сверкала серебристая броня размером с зеркало. Она спасла его от удара Чу Пена. Ду Хайтянь помрачнел. «Где Чу Пен?» «Старейшина Ду, это объяснял кто-то. Прибежал Ту Цзе, и драка закончилась. А Чу Пен тяжело ранен». Подбежал Цинь Ле и начал драться с Духином и Вэйли, но Ту Цзе с другими остановили его. Духин и Вэйли пострадали лишь немного. Ничего серьезного не было. Просто драка, не стоит поднимать шум. Люди объясняли все, от начала и до конца. Они надеялись, что вопрос можно будет решить мирным путем. Ду Хайтянь с неприязнью посмотрел в сторону Ту Цзе и Чжо Цань. «Сегодня сюда лично прибыл Юань Цань из темного зала. Не могу поверить, что вы такие же бесчувственные, как Чу Пен». Ту Цзе и Чжо Цань молча нахмурились. Он посмотрел на Цинь Ле и холодно усмехнулся. «Где ты, там всегда неприятности. Цинь Ле, тебе лучше знать свое место или... или что?» Цинь Ле поднял голову и холодно посмотрел на него. «Ты знаешь, что произойдет?» — мрачно посмотрел на него Ду Хайтянь. «Все исчезните. Вам лучше не влезать в неприятности». Несколько бойцов стали с криками разгонять толпу. Вскоре здесь не осталось никого. Ду Хайтянь возвышался перед Цинь Ле. Глядя ему в глаза, он тихо сказал: «Я могу убить кого угодно. Даже если Лин Юиши и Лин Сюань Сюань теперь у бабушки Чжоу, я все равно смогу до них добраться. Что сестры могут сделать со мной?» Несмотря на то, что он понизил голос, Ту Цзе и Чжо Цань все равно услышали, что он сказал. Оба тут же озлобились. Лю Тинь, Ду Хен и Вэйли снова стали энергичными, холодные улыбки расползлись по их лицам. «Я убью тебя», — сказал Цинь Ле, стиснув зубы. «Ты», — засмеялся Ду Хайтянь, — «обещаю, что ты не проживешь больше месяца, если останешься в городе Ледяного Камня. Ты умрешь так же, как и семья Лин». Закончив с Цинь Ле, он сказал: «Всех разогнать. Дождемся возвращения Еинцы и решим вопрос с нападением Чу Пена». Лю Тинь, Ду Хен и Вэйли, холодно смеясь, последовали за ним. Цинь Ле, помрачнев, застыл на месте. Он явно хотел убить. «Цинь Ле, Лю Юньтао будет править павильоном туманности. Ты должен немедленно уехать», — воскликнула Чжо Цань. «Ты не должен больше оставаться здесь. Ты должен уйти. Если Ду Хайтянь так нагло тебе угрожает, то он обязательно попытается убить тебя. Ты не можешь стоять на месте и ничего не делать», — воскликнул Ту Цзе. «Ты должен как можно скорее отправиться в магазин Ли и не покидать торговую улицу. Ты не должен позволить Ду Хайтяню убить тебя». Они не ожидали, что Ду Хайтянь будет настолько наглым, что будет угрожать Цинь Ле убийством у них на глазах. Именно сейчас они поняли, что баланс сил в павильоне туманности поменялся в пользу Лю Юньтао. «Я собираюсь потратить оставшиеся очки взноса на духовные камни», — сказал Цинь Ле после минутного молчания. «Ты должен это сделать». «Хорошо, что ты понял это», — утешал его Ту Цзе. «Пока есть жизнь, есть надежда. Когда ты станешь сильнее, то тебе будет нетрудно сражаться с Ду Хайтянем. Сейчас силы на его стороне, так что нет смысла биться с ним насмерть. Это не принесет тебе пользы. Ты должен как можно скорее уйти. Ты больше не можешь оставаться в павильоне туманности», — добавила Чжо Цань. Цинле, ничего не ответив, пошел покупать духовные камни. Вернувшись домой, он вынул 3 оставшиеся бомбы. Заставив себя успокоиться, он начал вписывать первую схему. Удивительно, но на этот раз процесс шел гладко. Внутри бомбы прыгали светящиеся пятна, а схема проворно извивалась. Синяя вспышка вдруг выскочила из шара. Внутри бомбы трещал гром. У Цинле засверкали глаза, он тихо воскликнул. «Я и в самом деле сделал это». Бомба глубинного уничтожения испускала синий свет. Он взял шар в руку, и тот был чуть тяжелее, чем раньше. Продолжим. Наигравшись с шаром, он вынул новую бомбу и продолжил вписывать схемы. 2 дня спустя, 3 бомбы глубинного уничтожения, лежащие на деревянном столе, испускали слабый синий свет. Когда он прикасался к ним, то ощущал тяжелые волны грома, скрытые внутри. Была уже поздняя ночь, и вокруг стояла тишина. Цинле прислонился к окну, впав в раздумья. Тихо встав, он украдкой пробрался к запечатанной кузнице и пробрался в опустевший зал. Все шкафы опечатали, здесь больше не было ни одного духовного материала. Оставалась лишь печь, которая была слишком большой, чтобы от нее избавиться. Глаза Цинле сверкали, он вливал энергию грома и молнии в бомбу, которую держал в руке. Сила скользнула в шар и скользнула по линиям собирающей и усиливающей схем. Цикл повторился еще раз, еще раз. Энергия в бомбе глубинного уничтожения становилась все более и более неистовой. Он мог ощущать, как эта энергия усиливается. Энергия грома и молнии активировала схему в бомбе глубинного уничтожения. Она активировала ядро ледяного питона, а энергия циркулировала в усиливающей схеме. С каждым новым циклом энергия становилась в 2 раза сильнее и жестче. Спустя несколько циклов, энергия хлынула к сохраняющей схеме. Цинле быстро бросил бомбу в печь, после чего захлопнул ее крышкой. Затем он сразу же отступил назад. Он шел до тех пор, пока не оказался за пределами кузницы, и начал считать только тогда, когда отошел на несколько метров. 1, 2, 3. Когда он досчитал до 5, взревел оглушительный взрыв, и печь, которая была сокровищем для Ятая, разлетелась на миллион кусочков. Осколки пробили стены кузницы, пробив в них дыры размером с кулак, а шум взрыва разбудил всех бойцов. Цинле стоял возле кузницы и через дыры в стенах видел взорванную печь. Наконец, через несколько секунд, он ушел, и его бледное лицо скрылось во тьме. Глава 113. Много смеха, много слез. 2 дня спустя, Еинцы и Гао Юй вернулись в павильон туманности. С ними были Сюнба из Союза Багрового Пламени и Нано из Секты Водяной Луны, которые вернулись с Одиночного Хребта. Провести надлежащую церемонию можно было только после того, как вернется Еинцы. Когда церемония закончится, Туцзе и Чжо Цань встретятся с Тумо и начнут свои тренировки в темном зале. Утро. Туцзе пришел в дом к Цинле и сказал ему: «Цинле, завтра мы уезжаем. Сегодня вечером мы снова соберемся и пойдем в самое горячее место города Ледяного Пламени, Хмельной сад. В будущем мы не сможем видеться часто, так что давай напьемся, пока мы вместе. Тебе лучше быть осторожным. Будет лучше, если завтра ты уйдешь на торговую улицу и больше не будешь возвращаться в павильон туманности», — сказала Чжо Цань. Цинле кивнула и сказал: «Встретимся с вами ночью, во дворе семьи Лин». Внушительная фигура вошла во двор и нахмурилась, глядя на безжизненные тела, лежащие у стен. «Кто заведует делами семьи Лин?» «Я», — отозвался подавленный Лин Чинчжи. Увидев, кто пришел, он изумился и воскликнул: «Мисс Лули, это была лучшая ученица Лючжоу из Темной долины, Лули. Однажды она уже была в городе Лин, поэтому Лин Чинчжи отчетливо ее помнил. Мисс Лу», — раздались крики со всех сторон. «Пусть мисс Лу отомстит за семью Лин. Мисс Лу, мой старший брат, мои многочисленные родственники были убиты по плану Лю Юньтая и Духа Теня из павильона туманности. Пожалуйста, добейтесь справедливости, мисс Лу». Лин Чинчжи стоял на коленях и кричал, а глаза его наполнились слезами. «Мисс Лу, отомстите за семью Лин». Лин Фэн тоже встал на колени, серьезно глядя на Лули. Он надеялся, что она поможет им отомстить за Лин Ин, Лин Циня и Лин Ся. «Я не могу вам помочь», — равнодушно ответила Лули, которую совсем не затронули их мольбы. «Темная долина не имеет никакого отношения к павильону туманности. Кроме того, я не мастер, поэтому не могу надавить на Лю Юньта или Духа Теня. Даже больше, если бы мастер была здесь, она бы не стала мстить за вас». «Почему?» Глаза Лин Чинчжи покраснели. «Мастер Юань Цань прямо сейчас находится в павильоне туманности. Даже наш мастер не может ничего сделать, если он защищает Лю Юньтая, Лули холодно смотрела на мужчин, которые стояли перед ней на коленях. «Я здесь, чтобы сообщить вам кое-что. Завтра утром вы уходите со мной из этого города. Кроме того, лучше сделать это тихо, без лишнего шума. Семья Лин, вассальная семья павильона Туманности. Если мы сбежим, не вызовет ли это неприятностей?» – спросил кто-то. «Если семья Лин останется в городе Ледяного Камня, то она крайне быстро вымрет», – нахмурилась Лули. «Что касается павильона Туманности, то Темная Долина договорится с ними. Вам не нужно об этом беспокоиться», – она сказала. «Завтра утром я буду ждать у ворот. Если встретимся, то покинем город. Если не придете, будете виноваты сами. Я не буду долго ждать». Обернувшись, игнорируя вопросы Лин Чинчжи, она хладнокровно ушла. После этого она отправилась в павильон Туманности. Спустя 2 часа она пришла к небольшому дому Цинле. Это был второй раз, когда она его видела. «Сестра Лин сказала, чтобы я нашла тебя и посмотрела, как ты поживаешь». Она заметила множество пилюль, будто Цинле изучал ремесленничество. «Прошло чуть больше года, а ты открыл натальное измерение», — она с презрением сказала. Похоже, в этом приняла участие сестра Лин. Она думала, что достижение Цинле – заслуга таблеток и рецептов, которые прятала для него Лин Юйши. Цинле насупился и сжал пилюлю в руке. Он нетерпеливо сказал: «Если ты не по делу, то уходи, прошу тебя. Я занят, у меня нет времени. В городе Лин ты даже отверг мою таблетку. Мне показалось, ты довольно жесткий человек», — холодно рассмеялась Лули. «И теперь ты вознесся, благодаря краденным таблеткам и рецептам, не так ли?» Цинле было лень объяснять. Он холодно спросил: «Ты пришла сюда, чтоб пороть чушь? Лю Юньтая и Ду Хайтянь собираются убить патриарха семьи Лина и его родственников. Кажется, тебя это не беспокоит?» Лули пристально посмотрела на него. «Мне хвалить тебя за хладнокровие или ругать за трусость? Я слышала, что ты сражался бок о бок с Лин Цинем. Говоришь, их смерть не затронет тебя? Хватит!» — вскочил рассерженный Цинле. Лули издевалась, сохраняя равнодушное лицо. «Меня пригласили в павильон Туманности, чтобы присутствовать при передаче власти Лю Юньтао. Я зашла к тебе по пути, потому что меня просила об этом сестра Лин». Покачав головой, она заключила: «Ты меня весьма разочаровал». С этими словами она ушла. Цинле сделал глубокий вдох и заставил себя успокоиться. Его не затронули слова Лули. Он не хотел сегодня думать про Лю Юньтао и Духа Теня. Вынув собирающую пилюлю, он сосредоточился и влил в нее энергию. Последние 2 дня он не тренировался. Он всегда был полон энергии и в любой момент мог бы наполнить собирающую пилюлю. Сегодня он наполнил довольно много пилюль. Теперь он может пользоваться ими в любое время. Цинле, за дверью вдруг появился Гао Юй, одетый в черное. «Когда ты вернулся?» — поднял голову Цинле. «Ты отлично выглядишь. Наверное, накопил много очков на одиночном хребте. Теперь у меня 4000 очков, кивнул Гао Юй. «К тому же, я открыл натальное измерение. Поздравляю!» — искренне поздравил Цинле. «Я все равно на шаг позади тебя», — сел Гао Юй, войдя в дом. «В горах Божественного Волка и ты, и семья Лин смотрели на меня с отвращением. Это из-за скверных слухов?» Цинле удивился. Он не понимал, с чего это вдруг Гао Юй заговорил об этом. «Да, люди говорили, что ты извращенец, что ты пытал девушек и убивал их. Только одну. Невероятно», — но Гао Юй кивнул и сознался. Видя, что Цинле окончательно запутался, Гао Юй мрачно добавил: «Эта тварь заслужила». Цинле, нахмурившись, стал ждать объяснений. «Эта тварь сначала была прислугой моей старшей сестры. Когда сестра вошла в павильон Туманности, она осталась в семье Гао. Она была любовью всей моей жизни. Я отдал ей все таблетки моих сестер, я всецело посвятил себя ей, надеясь, что в один прекрасный день мы вместе войдем в павильон Туманности. А на самом деле она подцепила моего отца и выпрашивала у него духовные материалы. Что за хитрость? 2 года мы с отцом ходили по струнке и радостно отдавали ей наши духовные камни, наши таблетки. Перед тем, как она открыла натальное измерение, я случайно узнал о том, что происходит между ней и моим отцом. Она была женщиной, которую я любил сильнее всего. Она была моей единственной женщиной, и я убил ее этими руками. Снова и снова я бил ее ножом, пока она не вздохнула в последний раз», — спокойно говорил Гао Юй. В его взгляде появилась нежность, словно он снова переживал эти моменты. «Почему ты вдруг заговорил об этом со мной?» — нахмурился Цинле. Я давно с тобой общаюсь. Естественно, я знаю, что ты за человек. Тебе не нужно ничего объяснять. Ты единственный мой друг. Не хочу, чтобы ты умер, имея обо мне ложное представление, тяжело сказал Гао Юй. Лучше не делай глупостей. Иначе я, мастер отдела дисциплины, не смогу сидеть сложа руки. Поздравляю с новой должностью, кивнул Цинь Ле и спросил, о каких глупостях ты говоришь? Ты сам знаешь, холодно сказал Гао Юй. Мы с тобой часто сражались. Я знаю все твои ненормальные приемы. Я знаю, что ты сильнее Ту Цзе и Чжо Цань. Я знаю, что ты за человек на самом деле. Цинь Ле изменился в лице. Гао Юй мягко воскликнул. Не знаю, что ты задумал, но уверен, что ты хочешь кого-то убить. И я, наверное, даже знаю, кого именно. Но лучше тебе отказаться от этой идеи, потому что ты умрешь, потому что никто не сможет тебе помочь. Я твой друг и хочу напомнить тебе об этом. Замолчав, Гао Юй развернулся и ушел. Цинь Ле нахмурился, но ничего не сказал. Через несколько секунд он вернулся к собирающим пилюлям. В тот же день на глазах у Юань Цаня, мастера темного зала, союза багрового пламени, секты водяной луны и других объединений, Тумо официально передал власть мастера павильона. Лю Юньтао, духа теня и Вэйсина переполняло удовлетворение. Они улыбались от уха до уха и казались невероятно счастливыми. Люди в павильоне были в приподнятом настроении, весело болтали и смеялись. Кан Хуэй и старейшина Хань вместе со своими подчиненными казались опустошенными и мрачными. Раненый Чу Пен лежал раненый у себя дома, оплакивая старейшину Чу Яня и зализывал раны. Этой же ночью Лю Юньтао и Юань Цань ждали Яня Вэньяня из поместья Расколотого Льда. Они собирались встретиться в приватной обстановке. Уже много лет поместье Расколотого Льда враждовало с павильоном Туманности. Теперь благодаря Лю Юньтао, который заменил семью Ту, Янь Вэньянь лично прибыл из северного города. Ду Хайтянь и Вэй Син арендовали хмельной сад, чтобы устроить там праздник для бойцов из Союза Багрового Пламени и Секты Водяной Луны. Сегодня Лю Юньтао получил власть. В этот великий день они захватили павильон Туманности. Все праздновали. К вечеру хмельной сад был забит до отказа. Сюда пришли Гэ Хун и Сюнба, старейшины Союза Багрового Пламени, Ло Вэй и Нано, старейшины Секты Водяной Луны, и Лули вместе с Ли Чжан Чен из Долины Семи Врагов. Они наслаждались прекрасным отдыхом. Без сомнения, сегодня Ду Хайтянь командовал парадом. Давайте еще по одной. Он вскидывал руку с бокалом, а лицо его уже было красным от алкоголя и смеха. Мои поздравления, вице-мастер Ду. Поздравляю, вице-мастер Ду. Глава 114. Вызов. В башне Яркой Луны, напротив хмельного сада, возле окна сидели Цинь Ле, Ту Цзе, Чжо Цань и Кан Чжи. Башня Яркой Луны была известным борделем города Ледяного Камня, который находился как раз напротив Хмельного Сада. Однако в славе и роскоши он уступал Хмельному Саду. Изначально Ту Цзе забронировал место в Хмельном Саду, однако Лю Юньтао, дорвавшись до власти, арендовал весь сад, и хозяин был вынужден отменить бронирование Ту Цзе. «Проклятие, это старая собака, еще тот чванливый ублюдок», – выругался Кан Чжи. «Когда мы раньше ходили в Хмельной Сад, эта старая собака третировала нас. Теперь, когда он стал мастером, он резко изменил всем своим принципам. Еще и отменил твое бронирование. Делец должен быть реалистом. В самом деле, давайте успокоимся», Ту Цзе спокойно пил, глядя через окно на горящий цветными огнями Хмельной Сад. Через окно они могли видеть слабые очертания духа и теня. Он неистово с кем-то говорил, снова и снова чокаясь с бойцами из Союза Багрового Пламени и Секты Водяной Луны. «Цинь Ле, завтра ты должен быть крайне осторожным», — снова сказала ему Чжо Цань. Свесив голову, Цинь Ле потягивал вино и напряженно смотрел перед собой. Услышав ее слова, он лишь едва заметно кивнул. «Кан Чжи, ты уверен, что сообщил мне верную информацию?» — вдруг спросил он, подняв голову. «Цинь Ле, зачем тебе знать, где живут члены семьи Ду?» — засомневался Кан Чжи. «Естественно, это верная информация. Ду Цзиолань и Ду Фэй не смогли войти в павильон Туманности, и они живут там, где я сказал. Но зачем это тебе? Может быть, ты хочешь отомстить? Ты действительно думаешь, что Ду Хайтянь не сможет убить тебя? Цинь Ле, не дури. Если ты сделаешь что-то с Ду Цзиолань и Ду Фэем, Ду Хайтянь уничтожит тебя», — нахмурился Ту Цзи. «Сейчас он слишком силен. Ты не должен провоцировать его, иначе тебя ждет только смерть. Да, ты должен быть более рассудительным. Ты должен избегать его», — воскликнула Чжо Цань. «Даже я сдерживался, Когда свергли моего отца, ты тоже должен удержаться», — сказал Канчжи. Хань Фэн и остальные убеждали его не дурить, не действовать импульсивно, чтобы не давать духу теню причины для убийства. «Сестра Лу, почему ты ничего не попробовала? Тебе не нравится еда? Может, стоит ее убрать?» В хмельном саду в вип-комнате за столом сидели Ли Чжанчен и еще несколько человек из долины семи врагов. Ли Чжанчен смотрела на Лули, которая сидела у окна, и лестно говорила с ней. Лули была холодна, она даже не открыла глаза, чтоб посмотреть на Ли Чжанчен. Вместо этого она равнодушно сказала: «Не забудь, что завтра утром нам нужно быть у городских ворот. Семья Лин должна прийти туда довольно рано. Это ради сестры Лин. Не волнуйся, сестра Лу. Я выполню все правильно и благополучно доставлю семью Лин в долину семи врагов», — с улыбкой пообещала Ли Чжанчен. «Кстати, спасибо за напоминание, сестра Лу. Я не знала, что сделать, чтобы угодить сестре Лин. Хе-хе. После этого она должна будет относиться ко мне серьезно». Лули бесстрастно кивнула в ответ. «По крайней мере, ты чуть полезнее Цинле». «Цинле?» — фыркнула Ли Чжанчен. «Кто он такой? Как можно сравнивать нас? Этот жалкий червь ничего не добьется за всю свою жизнь. Что он может дать сестре Лин?» «Конечно, он никто», — пробормотала Лули. «Ха-ха, я думал об этом весь день. Впереди еще много дел, так что мне придется сегодня отдохнуть», — виновато сказал Духайтянь Гэхуну и Ло Вэю, стоя у входа в хмельной сад. «Если завтра вы все еще будете здесь, то я, безусловно, буду пить с вами, пока не упаду в обморок». Лютинь, Духен и Вэйли вместе с Сюнбай и Нано сидели в другой вип-комнате. Видя, что Духайтянь собрался уходить, Лютинь и остальные столпились у окна, выглядывая на улицу. «Вице-мастер Ду хочет получить новые инструкции от мастера первого зала, пока Янь Вэньянь находится в павильоне туманности», — завистливо спросил Гэхун. «Не откладывайте важные дела на потом. Сегодня был крайне приятный день. Союз Багрового Пламени хотел бы иметь больше общего с павильоном туманности». «Верно», — улыбнулся Ло Вэй из секты Водяной Луны. «Руководство мастера Лю и вице-мастера Ду будет незабываемым. Вы мне льстите», — в благодарности сложил руки Духайтянь. Выйдя на улицу вместе с десятками подчиненных, он собрался уезжать в павильон туманности. «Вы бы видели его самодовольный взгляд», — нахмурился Канчжи. «Гадкий подонок, он принес в жертву старейшину Чу и семью Лин. Однажды возмездие настигнет его, в будущем. По крайней мере, сейчас никто не может ему навредить», — беспомощно сказала Чжо Цань. «Я бы попробовал». Цинле, который до этого тихо пил, резко встал. Рваная аура окружила тело Цинле, заставив Туцзе, Чжо Цань и Канчжи удивиться. Пока они сидели, оторопев, Цинле перескочил через стол, выпрыгнул в окно и приземлился на уличный тротуар. Он, прямой как копье, встал прямо перед Духайтянем, не давая ему пройти. Он яростно закричал: «Духайтянь, я, Цинле, вызываю тебя на бой». Резко открылись все окна, и в хмельном саду, и в башне яркой луны. Головы показались над подоконниками второго и третьего этажей. Лули, Ли Чжанчен, Лютинь, Сюнба, Нано, Гэхун, Ло Вэй, Туцзе, Чжо Цань — все они, освещенные светом красных фонарей и бледной луны, потрясенно смотрели на Цинле, застывшего в центре улицы. «Цинле, Цинле, ты что делаешь? Ты что, черт возьми, творишь? Этот парень с ума сошел? Почему он бросает вызов вице-мастеру Ду? Кажется, у него было много друзей из погибшей семьи Лин, которыми пожертвовал вице-мастер Ду. Как знать, мне кто-то говорил об этом. Он осмелился бросить вызов Духайтяню, который достиг средней ступени натального измерения. Он знает, что означает слово «смерть». Громкий шум раздавался на каждой стороне улицы. Те, кто знал подробности конфликта, были шокированы поступком Цинле сильнее остальных. Они вглядывались в происходящее. Вызов Цинле разжег в каждом бойце пламенную страсть, каждый из них оживленно кричал. Держась за подоконник, Лули холодно смотрела на Цинле. Странный свет появился в ее глазах. Сюнба и Нано ошарашенно смотрели вниз. Все они не могли оторвать глаз от Цинле. Старейшины Гэхун и Ло Вэй нахмурились, их это застало врасплох. «Цинле, вернись!» — выкрикнул Туцзе. «Не будь идиотом!» — кричала Чжо Цань. «Согласно всем правилам павильона туманности, я, Цинле, вызываю вице-мастера духа и теня на битву. Вице-мастер Ду может предоставить мне эту возможность?» — мрачно спросил Цинле. «Или ты боишься меня?» Все смотрели на духа и теня. Они могли видеть смертоносный свет, наполнивший его глаза. «Конечно, я дам тебе эту возможность прямо сейчас, кивнул Духайтянь и тихо приказал своим мастерам: заблокируйте вход в башню Яркой Луны, не позволяйте Туцзе и Чжо Цань вмешаться в сражение. Мастера, противно усмехнувшись, пошли к входу в башню. Подняв головы, они смотрели на Туцзе и других. Они охраняли вход, чтобы никто не мог выскочить и прекратить драку. Цинле хочет умереть. Вдруг выпрыгнул из окна Туцзе. Чжо Цань, Кан Чжи и Хань Фэн тоже выскочили из окна, чтобы оттащить Цинле прочь. Извини, но ты туда не пойдешь. Несколько мастеров духа и теня блокировали путь Туцзе, не позволяя ему вмешаться. Цинле скоро умрет. Тихо вздохнула Нано. Что он делает? Хочет передать весточку на тот свет, глумилась Ли Чжанчен. Я немного знаю про правила павильона туманности. Пока никто не умирает, бойцы могут сражаться друг с другом. Но Ду Хайтянь теперь вице-мастер павильона, и даже если он случайно убьет Цинле, это сойдет ему с рук. Даже если Цинле каким-то чудом убьет Ду Хайтяня, ему не избежать смерти. Она смотрела насмешливо. Он так или иначе умрет, но он просто должен был сделать это у всех на виду. Что за идиот? Может быть, он хочет именно умереть? Перебил кто-то. Хе-хе, так и есть. Он здесь, чтобы покончить с собой, весело улыбнулась Ли Чжанчен. Пока люди оживленно переговаривались, Ду Хайтянь наклонился, чтобы освободить желудок от алкоголя. Затем он вытащил короткий синий меч. Если ты думаешь, что можешь победить меня только потому, что я выпил больше, чем обычно, то ты глубоко ошибаешься. Меч достигал 1,5 метра в длину и 2 пальцев в ширину. Он сиял темно-синим светом. Пока Ду Хайтянь вливал в него духовную энергию, клинок с обеих сторон наброс множеством синих листьев. Синие листья, будто выросшие из лезвия, были изысканными и чрезвычайно острыми. Меч синего листа. Ду Хайтянь заплатил чрезвычайно много за этот меч, чтобы купить его в оружейном павильоне, выкрикнул кто-то из окна. Ходят слухи, что этот меч делал ремесленник Мо Хай, когда был еще молод. Все знают, что теперь Мо Хай – один из самых искусных ремесленников в оружейном павильоне. Зачем ему использовать такой сильный артефакт? Разве он не может справиться с Цинле? Он всегда осторожен и бдителен, даже если сталкивается с таким противником. Он не уверен в своих силах, так что пользуется всем, что у него есть. Страшный человек. Толпа гудела от разговоров. Цинле вынул деревянную статуэтку и глубоко вздохнул, а взгляд его охладел. Небольшая синяя молния выскочила из головы статуэтки. Глядя на духа и теня, он внезапно бросился вперед, таща за собой длинную электрическую радугу. Отморозок, Духайтянь равнодушно взмахнул мечом синего листа. Множество синих листьев вдруг отлетели от меча, словно рой цикад. Источая смертельную ауру, они падали с неба, словно листопад. Листья падали дождем, обещая смерть. Шум вдруг затих. Глава 115. Центр внимания. Синие листья кружились в воздухе, освещенные прохладным и ярким светом луны. Каждый лист сверкал синим, демонстрируя смертоносные края. Голубой ток в статуэтке сплетался в пряди, чтобы сформировать синий барьер над головой Цинле. Раздались трескучие взрывы. Каждый раз, когда синий лист падал на электрический барьер, синий свет тускнел. Ду Хайтянь был таким же спокойным, как пруд в безветренную ночь. Он равнодушно смотрел на Цинле. Самоуверенность. Меч синего листа трижды задрожал, и 3 слоя синей ряби один за другим, словно морская вода, хлынули в сторону Цинле. Когда первая волна ударила Цинле, он резко вздрогнул и побледнел. Он использовал всю свою энергию, чтобы защититься от листьев, падающих сверху, но не ожидал, что Ду Хайтянь атакует таким образом. Еще одна волна настигла его, и Цинле вдруг отступил назад. Все его лицо было ярко-красным, он чуть ли не харкал кровью, которая заполнила его горло. Эта волна ряби была вдвое сильнее, чем первая. Волна силы. 3 слой. Холодно улыбнулся Ду Хайтянь. Едва различимая 3-я волна неслась к Цинле, словно лавина. Цинле не мог больше терпеть, его стремительно отбросило назад, а изо рта брызнула кровь. Когда он встал на ноги, его лицо вмиг стало бледно-белым, словно из него в один присест высосали все силы. Наблюдатели, свисающие из окон, молчали. Все видели, что Цинле намного слабее духа и теня, как с точки зрения боевого опыта, так и с точки зрения сил. Цинле, не смеющий атаковать, плевался кровью. Он словно потерял способность бороться. Ты только открыл натальное измерение и создал первый натальный дворец, но решился бросить мне вызов. Ты действительно переоценил себя. Ду Хайтянь говорил невероятно спокойно. Разве ты не слышал, что я создал уже 6 натальных дворцов. Я в 6 раз сильнее тебя. Исход этого сражения очевиден, так что ты не представляешь для меня никакой угрозы». Когда он вплотную подошел к Цинле, то вдруг понизил голос. «Неужели ты думал, что я не смогу убить тебя? Не забывай, что я теперь вице-мастер павильона. Даже если я убью тебя, Еинцы не осмелится пойти против меня, особенно сейчас». Он смотрел так, будто Цинле был уже мертв, а меч синего листа, который был у него в руках, светился ярким синим светом, обрастая новыми листьями. «Цинле, беги!» — кричал Туцзе. «Он собирается убить тебя! Он действительно собирается убить тебя! Беги!» — выкрикнула Чжо Цань. К сожалению, мастера и несколько бойцов высокого ранга, которыми командовал Ду Хайтянь, окружили их, не позволяя протянуть Цинле руку помощи. Они могли лишь громко кричать, предупреждая его. Все бойцы, без исключения, свешивались из окон, глядя, как Ду Хайтянь шаг за шагом приближается к Цинле. Они видели, что тот хочет убить Цинле у них на глазах. Они были уверены, что Ду Хайтянь убьет его. Не просто же так он стал вице-мастером павильона туманности. «Я знаю, что ты собираешься убить меня», — Цинле утер кровь, стекающую из уголка рта, и вдруг поднялся. Он смотрел на Ду Хайтяня, который шаг за шагом подходил все ближе, а его безумные глаза сверкали на бледном лице. «Я буду стоять здесь, чтобы ты убил меня. Давай, Ду Хайтянь, я стою перед тобой. И как же ты собираешься убить меня?» Он взмахнул деревянной статуэткой, которую держал в правой руке, и пылающее электричество остановило падающие вниз синие листья. Левая рука Цинле была спрятана в рукаве, он держал в кулаке бомбу глубинного уничтожения и был наготове. Будто что-то заметив, Ду Хайтянь вдруг замер на месте и холодно сказал: «Хочешь забрать меня с собой?» Он уже не шел вперед. Покачав головой, Ду Хайтянь взмахнул мечом. Густая волна духовной энергии стала еще одной волной силы. Он собирался убить Цинле, не приближаясь к нему. Цинле, проклиная осторожность Ду Хайтяня, смотрел на волну силы, и у него не было иного выбора, кроме как увернуться и отскочить в сторону, боясь попасть под новый удар. Сейчас он не мог активировать бомбу, так что этот план пока пришлось отложить. Цинле считал, что после удара волны силы, когда он продемонстрирует слабость, Ду Хайтянь снова начнет нападать, а он активирует бомбу, после чего потрясающий взрыв мгновенно убьет Ду Хайтяня. Он уже давно вынашивал этот план в своем сердце, но не ожидал, что Ду Хайтянь будет таким осторожным. Цинле боялся снова попасть под удар волны силы. Три взрыва сотрясли каменную стену, к которой отошел Цинле, и когда волна силы коснулась ее, стена незамедлительно рухнула. Все бойцы, наблюдающие за сражением, вмиг изменились в лице. «Кажется, он собирается прорваться», — удивленно воскликнула Ли Чжанчен из долины семи врагов. Лули кивнула. «Видимо, 6 его натальных дворцов полностью заполнены». Как и следовало ожидать, не интриги сделали его вице-мастером павильона туманности. Он достаточно силен для этого статуса. «Меня даже немного впечатляет мужество Цинле», — глумилась Ли Чжанчен. «Он совсем недавно открыл натальное измерение и создал всего один дворец, однако бросил вызов человеку, чьи 6 дворцов полны энергии. Как и сказал Ду Хайтянь, он самоуверенный и безрассудный дурак. Но, как вы думаете, Цинле может вызвать молнию с 9-го неба, как тогда, в каменном лесу?» — тихо спросила ее воробушек, понизив голос. «Если он вызовет молнию, как в прошлый раз, то у него будет реальный шанс на победу. В последний раз он смог вызвать молнию лишь потому, что прорвался в натальное измерение», — подавленно говорила Нано, стоя у окна. «Если подобное произойдет снова, это будет чудо. Если бы он мог, то уже давно вызвал бы молнию. Зачем ему доводить себя до такого состояния?» «Действительно», — вздохнула воробушек, — «Цинле убил пожирателя душ. Можно сказать, спас нас всех. Мне больно смотреть, когда с ним происходит такое». Нано кивнула. «Прозвучит странно, но я тоже не хочу его смерти. Думал, это так просто, бросить мне вызов?» Ду Хайтянь взмахнул мечом синего листа, и синие листья, витая в воздухе, устремились к голове Цинле. Всячески уклоняясь, Цинле влил электричество в деревянную статуэтку, чтобы уничтожить синие листья. Он изворачивался, уклоняясь от волны силы Ду Хайтяня. Он ждал, пока тот подойдет поближе. Однако Ду Хайтянь, словно прочитав его мысли, держался на расстоянии. «Ты действительно хочешь ранить меня, прежде чем умереть? Я сражался много лет, видел самых разных противников. как меня может ранить кто-то вроде тебя?» Глубоко вздохнув, Ду Хайтянь с нетерпением сказал: «Интересно, сколько еще ты сможешь уклоняться?» Ужасающая волна духовной энергии исходила из тела Ду Хайтяня. Внезапно меч синего листа засветился, и десятки листьев вдруг понеслись к Цинле с разных сторон. «Каждый лист заберет часть твоей энергии. Давай, покажи мне, как твой единственный натальный дворец может тягаться с моими шестью дворцами», завопил Ду Хайтянь. Синие листья взрывались, наталкиваясь на электричество, созданное деревянной статуэткой. Каждый раз, когда электричество уничтожало синий лист, Цинле терял часть своей энергии. Он истратил уже 3/5 от всей энергии грома и молнии, что заполняло его натальный дворец. Видя, что небо снова заполнено синими листьями, падающими на него, сердце Цинле замерло. Он наконец понял, что Ду Хайтянь заставил его истратить энергию. Теперь Ду Хайтянь сможет без труда его прикончить. «Мисс, кажется, на улице кто-то дерется». На юго-западе два человека шагали к торговой улице, освещенной луной. Один из них почувствовал вибрации духовной энергии и обратил на это внимание. Это был Лян Чжун. Естественно, женщиной, к которой он обращался, была Се Цзинь Сюань из темного зала. Оба прибыли в город Ледяного Камня незадолго до того, как наступила ночь. Они как раз собирались отправиться в магазин Ли, чтобы купить новые собирающие пилюли. С одиночным хребтом было покончено. Бойцы и король животных заключили новый договор, а пожиратель душ был мертв. На этот раз все закончилось хорошо. В темный зал они рассчитывали вернуться следующим утром. Юань Тянь сегодня в павильоне туманности, а Лю Юнь Тао вступил в должность мастера. «Что за дураки дерутся в такое время?» — шептала Се Цзинь Сюань, а любопытство наполнило ее сердце. «Давай-ка посмотрим». Под куполом ночного неба они были похожи на две молнии. Они стояли на углу улицы и смотрели. «Это Цинле», — тихо воскликнул Лян Чжун. Ду Хайтянь и Лю Юнь Тао пожертвовали семьей Лин. Неудивительно, что Цинле взбешен. Но бросить вызов Ду Хайтяню при всех, неужели он действительно сошел с ума? Нахмурившись, Лян Чжун продолжил: «О нем можно забыть. Даже если Ду Хайтянь каким-то чудом не сможет убить его, он будет клеймен как предатель. Если убьет мастера, весь город будет против него, никакой пользы не будет. Почему он действует так безрассудно?» Се Цзинь Сюань, одетая в белое, похожая на призрака, равнодушно смотрела на Цинле, который беспрестанно ускользал от атак Ду Хайтяня. Покачав головой, она заметила: «Разница между ними слишком велика. Если он не вызовет небесную молнию, то наверняка умрет». Глава 116. Голову с плеч. Павильон туманности. Кабинет Лю Юнь Тао. Юань Цань сидел в самом высоком кресле и, улыбаясь, разговаривал с Лю Юнь Тао, Янь Вэньянем и Вэй Сином. «Вэньянь, я пошлю своих людей, чтобы они расследовали смерть твоего сына. Совсем скоро мы узнаем, действительно ли его убил пожиратель душ», — холодно сказал Юань Цань. «Если его убила не Се Цзинь Сюань, то я смогу восстановить справедливость». «Мастер, вы сказали про Се Цзинь Сюань, кто она такая?» — спросил Лю Юнь Тао. Юань Цань улыбнулся: «Лучше не спрашивайте. Запомните только одно, вы не должны ее провоцировать. Даже я должен вести себя перед ней учтиво». Когда прозвучали эти слова, у всех поменялись лица. Они начали опасаться Се Цзинь Сюань. Чжо Цань проходила в павильоне туманности подготовку, а теперь она будет учиться в темном зале из-за... — воскликнул Лю Юнь Тао. Юань Цань удивился, но затем кивнул. «А вы догадливы, я вас и в самом деле недооценил. Если ваш сын действительно пал от ее руки, то считайте его смерть просто неудачей», — сказал Лю Юнь Тао, глядя на нахмурившегося Янь Вэньяня. Янь Вэньянь ничего не говорил. В этот момент кто-то крикнул снаружи: «Мастер, я должен кое-что сообщить». Лю Юнь Тао насторожился. «Что именно?» Цинле бросил вызов вице-мастеру Ду прямо на улице. «Сейчас они сражаются возле хмельного сада и башни яркой луны. Видимо, посыльный из предельной вежливости не заходил внутрь. Кажется, вице-мастер собирается убить его. Я должен его сдержать. Из-за этого дерзкого ублюдка у меня были проблемы. И это в тот день, когда я стал мастером. Убедись, что Ду Хайтянь расправится с ним». «Понял вас», — и человек спокойно удалился. Лю Юнь Тао вернулся к разговору. Этот эпизод ничего не значил для них. Теперь Цинле был для них мертвецом. На улице, под ночным небом, синие листья кружили над головой Цинле. Он с большим трудом защищался от них, используя электричество. Время от времени ему приходилось извиваться в страхе, чтобы избежать волны силы. Его духовная энергия стремительно заканчивалась, а натальный дворец пустел с невероятной скоростью. На его лице все ярче проявлялась усталость. С каждой стороны улицы были открыты окна. Бесчисленные пары глаз смотрели на духа Теня и Цинле. На углу стояли Се Цзиньсюань, одетая в белое, и Лян Чжун, которые тоже наблюдали за сражением. Ту Цзе, Чжо Цань и Кан Чжи были окружены подчиненными духа Теня. Они ничего не могли сделать, только смотреть на происходящее красными глазами, полными беспокойства. Электричество сверкнуло у него над головой. Два синих листа взорвались, а осколки синего света вдруг коснулись плеч Цинле. Два глубоких пореза тут же появились на плечах Цинле, из них потекла алая кровь. Пылинки холодного синего света просачивались сквозь сеть молнии и не спадали на Цинле. Рана за раной появлялись на теле Цинле. Свежая кровь лилась, полностью окрашивая его красным. Все, кто видели это, понимали, что Цинле израсходовал слишком много энергии и уже не в состоянии поддерживать силу электросети. Поэтому синие огни проходили сквозь нее и наносили ему страшные раны. Безмятежный дух Айтянь безмолвно взмахнул мечом и создал еще больше синих листьев. Видя, что Цинле весь залит кровью, что свет в его глазах медленно затухает, дух Айтянь нахмурился. «Удивлен, что ты продержался так долго, но ты все же умираешь. К тому же, мне очень понравилось мучить тебя до смерти». Наконец он осмелился еще раз приблизиться к Цинле. Он сказал: «Слышал, что у тебя были хорошие отношения с Линин, Лин Циним и Линся. Забавно, что у тебя такая же судьба, умереть, даже не оставив после себя трупа». Голос духа Теня стал тише, и теперь его мог слышать только Цинле. «Ты знаешь, что когда они умирали, я смотрел на долину. Я наблюдал за тем, как их рвут и пожирают заживо. Их и Линчинье. Знаешь, я был очень счастлив тогда». Он был мрачен, осмотрел устрашающе. «Если бы ты знал, что эта мелкая тварь Лин Сюань Сюань сделала с моим Фэем, я убью каждого из семьи Лин, чтоб отомстить за Фэя. Лин Чинье уже мертв, а следующим будет его младший брат Лин Чинчжи, а затем Лин Фэн и другие члены семьи Лин. Они все будут разорваны в клочья, как и ты». Подойдя еще ближе, дух Айтянь снова пустил волну силы. Загнав Цинле в угол, он хотел убить его как можно мучительнее. Страшная смерть Лин Ин и Лин Циня возникла перед глазами Цинле. Увидев, что к нему снова стремится волна силы, Цинле стиснул зубы и решил больше не отступать. Он с гневом сказал: «Если я сегодня выживу, то клянусь, что разорву на куски Ду Цзиалань, Ду Фэя и Ду Хина». Его охватили бешенство и гнев, он вдруг бросился на духа Теня, а его тело вмиг окружила плотная энергия. Его окружали молнии и гром. Молнии били даже из его глаз. «Ты умрешь», — холодно сказал дух Айтянь. Волна силы приблизилась к Цинле, чтобы уничтожить его на месте. Он не верил, что Цинле теперь может причинить ему боль. Кроме того, он не верил, что Цинле сможет прорваться через волну силы. Цинле убрал статуэтку, которой все это время сражался, и вдруг в его правой руке появилась пилюля, собирающая пилюля. Духовная энергия, хранившаяся там в течение многих дней, в мгновение ока наполнила его море, заставив глаза блестеть, наполнив разум устрашающей силой. Молния сверкнула в его левой руке, энергия грома проскользнула в бомбу глубинного уничтожения. Темно-синий шар с громом взорвался. Энергия грома и молнии хлынула из натального дворца в его вены, в его кровь. Тело окружило громом и молнией. В этот миг священное тело Цинле показало свою истинную силу. Со всех сторон раздались крики удивления. Все потрясенно смотрели на Цинле. Се Цзиньсюань сказала, что-то поняв. Его аура вдруг стала больше. Что? Лян Чжун был ошеломлен. Теперь Цинле, нападающий на духа Теня, совсем не выглядел ослабшим. Его аура была невероятной, и это потрясало всех, кто был свидетелем сражения. Дух Айтянь впервые изменился в лице. Теперь Цинле был слишком близко к нему, а сам дух Айтянь был слишком истощен из-за волны силы. Он не мог спастись. Дух Айтянь решил, что выдержит эту атаку. Первая волна не тронула Цинле. Он был крепок, словно скала, и никак на нее не отреагировал. Молнии, окружающие его тело, не стали слабее. Вторая волна была в два раза сильнее, но даже это лишь остановило Цинле, раскрыв его кровоточащие раны. Аура Цинле до сих пор была страшной, как никогда. Молнии, окружающие его, потрескивали. Его глаза светились слишком ярким, болезненным светом. Третья волна была подобна лавине камней. Хрустнула каждая кость в теле Цинле. Свежая кровь фонтаном брызнула у него изо рта. Он не мог сделать ни шагу. Он был всего в 5 метрах от духа Теня. Стиснув зубы, Он попытался противостоять волне силы и сделать хотя бы один шаг. Однако ноги дрожали, у него совсем не было сил, чтобы сделать это. Он не мог приблизиться к духотеню даже на сантиметр. «Какой позор!» — покачала головой Се Цзиньсюань. «Не знаю, зачем ему нужно было подойти к духотеню, но он не смог этого сделать. Не смог выполнить того, чего хотел». Лян Чжун вдруг сказал: «Мисс, мне нравится этот парень. Он сам навлек на себя этот вызов». Сурово смотрела Се Цзиньсюань, поэтому мы не можем вмешаться, пусть даже ему грозит смерть. Это вызов, и он должен быть мужественным, должен встретиться со смертью лицом к лицу. Лян Чжун был подавлен. Он понимал, что Се Цзиньсюань не будет вмешиваться в сражение. Он не мог вмешиваться по своей инициативе. Единственное, что он мог делать, так это смотреть. Цинле, с красными глазами вопил Ту Цзе, словно он уже увидел его смерть. Чжо Цань и Кан Чжи не могли сдержать слез. «Настоящий мужчина!» — кивнул Сюнба, игнорируя лютинь и ненавистный взгляд Духина. «Если бы я знал, что он так крут, то сделал бы все возможное, чтобы подружиться с ним. Как жаль, не так уж и плохо», — нахмурилась Лули. «Полагаю, сестра Лин не ошиблась. Вот оно!» Дух Айтянь взмахнул рукой. Это была еще одна волна силы. Никто даже не надеялся, что Цинле ее выдержит. Под взглядами зевак Цинле вдруг отпрыгнул назад. Идти вперед было трудно, но отступать было довольно легко. Одним прыжком он преодолел 10 метров, затем еще 10. Из его рукава выпал круглый шар, прошептал кто-то наблюдательный. Теперь многие заметили темно-синий шар размером с грецкий орех, который теперь лежал там, где раньше был Цинле. Мяч вспыхивал электричеством, а из него доносился слабый гром. «Раз, два, три», — считал про себя Цинле. Оглушительный, невероятный взрыв, потрясший весь город ледяного камня, вспыхнул прямо перед Духайтянем. Страшная ударная волна пронзила воздух шрапнелью, и улица в одно мгновение покрылась толстым слоем пыли и каменной крошки. Когда пыль осела, стало видно появившуюся словно из ниоткуда глубокую яму в 30 метров шириной, которая на 2 метра уходила вниз. Исковерканное тело духа и теня лежало в центре ямы. Каждый сантиметр его тела дергался и истекал кровью. В груди темнели отверстия, сквозь которые хлестала кровь, сквозь которые были видны кости. Из вспоротого живота комком вывалились внутренности.